Глава 79, из которой вы узнаете о том, как Суню-кун нашел пещеру, поймал укрывавшегося в ней злого оборотня и встретил почтенного духа долголетия, а также о том, как правитель государства нищенствующих монахов Бикшу собственными глазами увидел возвращение детей. Итак, мы остановились на том, как важный сановник в парчевой одежде взял за руку мнимого танского монаха и вывел его из помещения почтовой станции. Дворцовая стража сразу же обступила их плотным кольцом и сопровождала до самых ворот дворца. Там придворному евнуху было сказано: «Мы пригласили сюда танского монаха и просим доложить об этом государю». Евнух поспешно вошел во дворец и сообщил неразумному правителю все, что ему было сказано, а тот отдал распоряжение просить монаха пожаловать к нему. Войдя во дворец, толпа придворных чинов и служителей опустилась на колени у ступеней трона. Один только мнимый танский монах невозмутимо стоял посреди зала перед тронными ступенями. «Правитель!» Зычным голосом произнес он: «О чем хочешь ты говорить со мной, бедным монахом?» «Я давно страдаю недугом и никак не могу исцелиться», — с улыбкой ответил правитель. «К счастью, тесть государя посоветовал мне чудодейственное средство. Оно уже готово. Нечем только запивать его. Вот я и пригласил тебя, почтенный наставник, чтобы попросить то, из чего необходимо приготовить отвар. Если я вылечусь от своего недуга, то обещаю построить в честь тебя храм. Там круглый год будут приносить тебе жертвы, вечно будут гореть неугасимые светильники и куриться фимиам, чтобы слава о тебе не померкла во веки веков». «Я монах, отрешившийся от всего земного», — сказал Сунь-Укун. «Ничего у меня нет. Не знаю, что посоветовал тебе тесть государя просить у меня. Мне нужны твои сердце и печень», — решительно сказал неразумный правитель. «Не стану скрывать от тебя, правитель. Сердец у меня несколько. Какое тебе нужно?» — с самым серьезным видом спросил Сунь-Укун. Тесть государя не удержался и, тыча пальцем в сторону Сунь-Укуна, закричал: «Давай свое черное сердце, слышишь?» «Ну что ж», — невозмутимо произнес мнимый Сюань-цзан, «раз на то пошло, давайте мне нож, только живее. Сейчас я вскрою свое нутро. Если там окажется черное сердце, то я сочту своим долгом почтительно преподнести его вам». Правитель обрадовался, стал благодарить мнимого танского монаха и велел сановнику для поручения подать кривой короткий нож. Приняв нож и держа его в одной руке, мнимый монах другой рукой расстегнул одежду и выпятил грудь вперед. Затем он взялся за живот левой рукой, держа нож в правой. Раздался характерный звук, и из вспоротого живота со стуком посыпались сердца, образовав целую груду. По китайским народным представлениям, сердце находится в верхней части живота в области желудка. Гражданские чины от страха побледнели, да и у военных мурашки побежали по телу. Оказывается, у этого монаха множество сердец, удивился тесть государя, наблюдавший за происходившим стронного возвышения. Между тем мнимый танский монах стал ворошить груду сердец, дымящихся кровью, и по одному показывал их собравшимся. Тут было красное сердце, белое, желтое, было сердце алчное, честолюбивое, ревнивое, завистливое, хитрое и коварное, заносчивое, спесивое, пренебрежительное, пагубное, злое, устрашающее, осторожное, невоздержанное и необузданное, скрытное и боязливое, и еще много разных нехороших сердец, но черного сердца так и не оказалось. Неразумный правитель до того был напуган этим зрелищем, что начал отчаянно отмахиваться руками и ногами, язык ему не повиновался, и, дрожа всем телом от страха, он мог лишь кричать: «Убери! Убери!» Наконец Сунь-Укуну все это надоело, он снял с себя свои чары и сразу же предстал в своем настоящем виде. «Государь!» — крикнул он, — «ты просто ослеп! У всех нас, буддийских монахов, добрые сердца! Только у твоего тестя в утробе черное сердце. Вот из него-то и хорошо бы приготовить отвар для твоего снадобья. Если не веришь мне, погоди минутку. Я сейчас достану его и покажу». Тесть государя при таких словах вытаращил глаза и стал внимательно разглядывать Сунь-Укуна. Он заметил, что монах переменился до неузнаваемости. И вдруг он вспомнил. Это был тот самый Сунь-Укун, которого он знал еще 500 лет назад. Тесть государя сразу съежился и, вскочив на облако, стал быстро подниматься вверх. Сунь-Укун тут же перекувырнулся в воздухе и закричал: «Ты куда? Постой! Сейчас я угощу тебя моим посохом!» Тесть государя поспешно вооружился своим посохом, извилистым, как дракон, и бросился навстречу Сунь-Укуну. Но и бой разыгрался между ними. Вот, послушайте. Большая палица и посох, как дракон, скрестились яростно в клубах палящей серы. Был оборотнем тесть правителя, и он лисице облик дал, прекраснейший Гетеры. Правитель падок был до сладостных утех, он истомил себя порочной любовью, а оборотень, тесть, собрав малюток всех, упиться захотел младенческую кровью. Но на свою беду колдун не разгадал, кто перед ним стоял, какой герой могучий, не знал, что Сунь-Укун врагов уничтожал, спасая всех друзей от смерти неминучей. Железной палицей, взмахнув над головой, бьет Сунь-Укун врага, дыша могучим жаром. Но оборотень злой вращает посох свой, отводит в сторону удар он за ударом. От грозной палицы летят огонь и дым, бледнеют жители, бегут, дрожа от страха. А демон-чародей оружием своим вздымает до небес туман и клубы праха. Придворные дрожат, дрожит весь двор царя, трясутся воины, и, взяв пример с улиток, попрятались кто где, уже не говоря про всех придворных дам, наложниц, фавориток. Сам неразумный царь от ужаса дрожал, закрыв глаза, бежал и, позабыв молитвы, укрылся в глубине дворцовых тайных зал и в страхе ожидал конца ужасной битвы. А палица меж тем в руках у силача рычала, словно тигр, носясь над головами, резвилась, прыгала и рушилась с плеча на теме колдуна, сверкая ободками. Хоть злого колдуна порой бросало в дрожь, сражался бодро он с врагом в притворстве споря. Он посохом разил, и посох был похож на змея, всплывшего из огненного моря. Большой переполох, великая беда случилась в этот день в прославленной столице. Ее правителям и жителям тогда немало довелось узреть и подивиться. Колдун не избежал в тот день своей судьбы. Бежал он, словно рысь, в последний раз ощерясь. Но ясно стало всем, свидетелем борьбы, где зло и где добро, где истина, где ересь. Раз 20, а то и больше, сходился злой оборотень с Сунь-Укуном, но не мог устоять против его волшебного посоха с золотыми обручами. Наконец он сделал ложный выпад и превратился сразу же в холодный луч, метнувшись во внутренние покои дворца. Там он схватил подаренную им деву, вывел ее за ворота дворца, обратил ее в холодный луч и вместе с ней исчез. Суню-кун прижал край облака к низу, спустился у самого входа в тронный зал и, войдя в него, обратился к находившимся там многочисленным сановникам. «Ну и хорош ваш тесть, государь, нечего сказать». Сановники принялись разом отбивать низкие поклоны и изъявлять благодарность мудрому монаху. Но Сунь-Укун остановил их. «Нечего кланяться. Идите ищите вашего неразумного правителя». Когда начался бой, он так испугался, что бросился бежать со всех ног. И теперь мы не знаем, в каком из дворцов он укрылся. «Ступайте, найдите его, только живее», — приказал Сунь-Укун. «А то прекрасная государыня утащит его куда-нибудь». Тут все чины вместе с Сунь-Укуном бросились во дворец прекрасной государыни, но там было пусто, ни правителя, ни его любимицы. Тем временем к Сунь-Укуну явились все жены и наложницы царя, обитательницы главного женского дворца, восточного и западного дворцов и шести палат. Все они хором благодарили великого мудреца, земно кланялись ему. «Прошу вас, встаньте», — велел им Сунь-Укун. «Пока еще рано благодарить. Идите лучше и ищите своего повелителя». Вскоре из дворцовых покоев появилось несколько евнухов, которые вели под руки своего неразумного государя. При виде повелителя все сановники и прочие чины повалились ему в ноги и разом воскликнули: «О, повелитель наш! Как мы признательны сему святому монаху, прибывшему сюда в нашу страну! Он открыл нам, где правда, где ложь. Ведь тесть государя, который исчез, оказался злым оборотнем, с ним исчезла также и прекрасная государыня». Услышав эти слова, правитель тотчас же пригласил Сунь-Укуна в парадный зал дворца, где низко поклонился ему в знак благодарности и промолвил: «Почтеннейший, почему это ты так сильно изменился? Когда ты прибыл сюда, у тебя был очень благообразный вид». Сунь-Укун рассмеялся. «Не стану скрывать от тебя, государь», — ответил он. «В первый раз у тебя был не я, а мой наставник Сюань Цзан, названный брат танского императора. Я же только его ученик. Зовут меня Сунь-Укун. У наставника еще есть два ученика, Джу Унэн и Ша Удзин. Все они находятся сейчас на постоялом дворе при почтовой станции». «Узнав, что ты послушался злого оборотня и замыслил приготовить из сердца и печени моего наставника отвар, чтобы запивать снадобье, я принял облик своего наставника и явился сюда лишь за тем, чтобы привести в покорность этого злого чародея». Правитель выслушал Сунь-Укуна и приказал самому великому сановнику Тай-Дзю отправиться на почтовую станцию и пригласить танского монаха и его учеников пожаловать ко дворцу. Тай-Цзай – один из высших придворных сановников императорского дворца. Между тем, узнав о том, что Сунь-Укун принял свой первоначальный облик и вступил в бой со злым оборотнем, танский монах до того перепугался, что душа у него, как говорится, едва не покинула тело. К счастью, рядом с ним был Джу Бадзе и Шансе, которые утешили и подбодрили его. Кроме того, наставника томило мучил зловонный запах глины, налепленный ему на лицо. И как раз в тот момент, когда он испытывал особое неудовольствие, вдруг за дверьми раздался голос: «Наставник, я Тай-Цзай, и явился сюда по приказу моего повелителя просить тебя пожаловать ко двору, где тебе будет воздана благодарность за совершенное благодеяние». Джу Бадзе не удержался от смеха. «Наставник, не бойся, не бойся. На этот раз тебя приглашают не за тем, чтобы вырезать у тебя сердце. Видно, наш Суню-кун расправился с оборотнем, и тебя зовут, чтобы отблагодарить и отпраздновать победу. Возможно, что это так, — скорбно отозвался танский монах. Пусть меня зовут праздновать победу, но как я покажусь людям в таком виде, с этой зловонной глиной на лице? Ничего не поделаешь, — сочувственно произнес Джубадзе. Пойдем сперва к Сунь-Укуну, пусть он снимет с тебя свои чары. Танский монах долго колебался и, наконец, последовал за Джубадзе и Шасеном, которые несли поклажу и вели коня. Когда они вышли из ворот почтовой станции, Тайцзай, увидев их, так и обомлел от страха. — О небо! — воскликнул он. — Да ведь это же самое настоящее чудище! — Не посетуй на нашу уродливость, — с достоинством произнес Шасен. — Мы не виноваты в этом. А наставник наш сразу же примет благообразный вид, как только встретится со своим старшим учеником. Трое путников, сопровождаемые огромной толпой, прибыли во дворец и прошли к тронному залу без всякого доклада. Суню-кун, увидев их, поспешно сбежал с тронного возвышения. Он остановился перед наставником, снял с лица его глину, дунул на него своим волшебным дыханием и произнес: «Изменись!» Танский монах принял свой первоначальный облик и сразу же преобразился. Правитель тоже сошел с трона и приветствовал танского монаха. «О, мой наставник!» — повторял он. «Почтенный Будда!» Тем временем ученики Сюаньцзана привязали коня и подошли к тронному залу представиться. Сунь-Укун завел беседу. «Государь», — молвил он, — «не скажешь ли нам, из какой страны прибыл к тебе этот злой оборотень? Я хоть сейчас готов отправиться за ним и схватить его вместе с его отродьем, чтобы вырвать с корнем зло». А надо вам сказать, читатель, что за изумрудными ширмами находились все жены и любимицы государей из трех дворцов и шести палат. Они слышали все, что говорил Сунь-Укун, и при последних его словах, забыв приличие и не смущаясь присутствием посторонних мужчин, вышли из-за ширмы и стали земно кланяться Сунь-Укуну. «Умоляем тебя, святой монах, почтенный Будда наш, соверши свое великое волшебство, яви чудотворную силу, — молили они, — скоси ты прочь всю сорную траву и выпали ее с корнем. Пусть сгниет злое отродье. Поистине ты окажешь нам величайшее благодеяние, которого мы не забудем во всю нашу жизнь». Суню-кун, в свою очередь, поспешил низко поклониться в ответ на их поклоны и, обратившись к правителю, стал просить его поскорее сказать, где живет злой оборотень. Превозмогая жгучий стыд, правитель начал рассказывать. 3 года назад, когда он впервые появился здесь, я как-то раз спросил его, откуда он родом. Он ответил, что живет неподалеку от нашего города, в 70 ли к югу отсюда, в селении Цветов, на склоне горы Люлиньпо. Там его родина. До преклонных лет у него не было детей, и лишь от второй жены родилась дочь. Когда он явился сюда, девушке исполнилось 16 лет. Он сказал, что она еще никому не просватана, и выразил желание преподнести ее мне в знак своих верноподданнических чувств. Мне очень полюбилась эта девчонка. Я взял ее к себе и наслаждался с нею во дворце всеми радостями жизни. Не ожидал я, что получу от нее недуг. Все знаменитые лекари лечили меня, но ничего не помогло. А оборотень взялся вылечить меня. У меня, — сказал он, — есть чудесное снадобье, только запивать его надо отваром из сердец детей. Я по своему неразумению поверил ему. У жителей отобрали маленьких детей, и сегодня ровно в полдень должны были вырезать у них сердца. Но нежданно-негаданно явились вы, святые монахи, словно с неба снизошли. А тут еще как нарочно исчезли все корзины с детьми. Оборотень, давай меня уговаривать, что, мол, сей святой монах в течение 10 поколений совершенствовал себя, ни разу еще не источал из себя изначальную мужскую силу. Если взять у него сердце, то оно окажется в 10 000 раз полезнее, чем сердца всех детей вместе взятых. На меня словно затмение какое-то нашло. Я не знал, что вы, святые монахи, распознаете злого оборотня. Осмелюсь молить вас явить свою великую волшебную силу и искоренить на будущее это страшное зло. Готов отдать вам за это все достояние моего государства. Не будем ничего скрывать друг от друга, смеясь, ответил Сунь-Укун. Детей велел мне спрятать мой наставник из чувства жалости и сострадания к ним. О твоих богатствах лучше не говори. Если я изловлю оборотня, то это зачтется мне как заслуга, вот и все. Затем, обратившись к Джубадзе, Сунь-Укун сказал: «Пойдем со мной, Джубадзе». «Я бы с удовольствием», — ответил тот, — «но у меня в брюхе совсем пусто. Надо бы сперва набраться сил». Правитель, услышав эти слова, тут же распорядился: «Живей приготовить трапезу!» Не прошло и часа, как угощение было подано. Джубадзе досыта наелся, приободрился и последовал за Сунь-Укуном. Они вскочили на облако и умчались. Ошеломленный этим зрелищем, правитель государства, все его жены и наложницы, а также многие гражданские военные чины, задрав голову вверх, в страхе совершали поклоны. Вот уж право сущие праведники и истинные Будды снизошли к нам грешным, причитали многие из них. Великий мудрец Сунь-Укун в сопровождении Джубадзе направился прямо на юг, к тому месту, которое отстояло на 70 ли от города. Там они придержали ветер и облако и стали искать логово злого оборотня. Их взором представился чистый ручей, протекавший в узких горных расселинах, сплошь покрытых густыми зарослями ив и тополей. Но селение цветов нигде не было видно. Вот уж поистине, на 10 000 цин раскинулись долины, и взором не обнять степную благодать. Под мглистой тенью ив, растущих вдоль плотины, селение спряталось, и кровель не видать. Цин — мера площади, равная 17 гектарам. Не находя нигде селения, Сунь-Укун щелкнул пальцами и прочел заклинание. Тотчас же явился местный дух земли, который опустился на колени и, дрожа от страха, пролепетал: «Великий мудрец, местный дух горы Люлиньпо кланяется тебе до земли». «Не бойся», — успокоил его Сунь-Укун, — «я вовсе не собираюсь бить тебя. Скажи мне только, где здесь селение, которое носит название селение цветов?» «Такого селения здесь нет», — отвечал дух, — «но есть пещера под таким названием. Теперь я догадываюсь, в чем дело. Ты великий мудрец. Вероятно, прибыл сюда из страны Бикшу, не так ли?» «Совершенно верно», — подтвердил Сунь-Укун. «Ты прав. Какой-то злой оборотень обманул правителя страны Бикшу. Я сразу понял, что обманщик на самом деле оборотень, и тотчас же вступил с ним в бой. Но он превратился в холодный луч и исчез. От тамошнего правителя я узнал, что 3 года назад этот оборотень подарил ему молодую девицу, и что живет оборотень в 70 ли к югу от города в селении цветов на склоне горы Люлиньпо. Вот я и явился сюда на розыске, увидел гору, поросшую ивами, а селение цветов не нашел, поэтому я вызвал тебя, чтобы справиться». Дух земли снова поклонился до земли и проговорил. «Великий мудрец, молю тебя, прости мне мою вину. Должен сознаться, что правитель страны Бикшу, властитель здешних мест. Надо было мне рассказать ему про оборотня, но оборотень этот обладает огромной волшебной силой. Если бы он узнал, что я выдал его, он принялся бы истязать и тиранить меня, поэтому я и смолчал. А теперь уж, раз ты, великий мудрец, сам явился сюда, я открою тебе тайну, как добраться до него. Ступай на южный берег ручья, там увидишь тополь с 9 большими ветвями. Обойди его кругом, 3 раза влево и 3 раза вправо. Потом хлопни по стволу ладонями и 3 раза подряд кликни «Откройте ворота». Ворота откроются, и ты увидишь пещеру цветов. Великий мудрец внимательно выслушал духа, затем велел ему убраться, перепрыгнул вместе с Джубадзе через ручей и стал искать тополь, который они действительно скоро увидели. Это было огромное дерево с могучими корнями и 9 огромными ветвями. «Отойди-ка подальше», — сказал Сунь-Укун, обращаясь к Джубадзе, «и стой там, пока я не найду оборотня. Когда я выгоню его из пещеры, принимай его на себя». Джубадзе послушался, отошел на пол ли от дерева и встал там, как вкопанный. Тем временем наш великий мудрец, следуя совету местного духа, стал кружиться вокруг дерева. Сперва 3 раза влево, потом 3 раза вправо. После этого он хлопнул ладонями по дереву и 3жды произнес «Откройте ворота!». В тот же миг раздался резкий звук, ворота распахнулись, а от дерева не осталось и следа. Вокруг все сверкало и переливалось всеми цветами радуги, но ни одного живого существа не было видно. Сунь-Укун отважно ринулся в ворота, и взору его открылась удивительная по своей красоте картина. Разноцветный туман колыхался вокруг без конца, словно скрылась луна за шелками, и в отблеске чудном зарумянилось солнце. К ступеням большого дворца подступала поляна, одетая мхом изумрудным. И растет белоснежный туманный покров. Травы нежные дышат волшебным живым ароматом. И дорожка прямая бежит по лужайкам покатым в многоцветном ковре из безвестных чудесных цветов. Меж стволов вьется ветер весенней струей прихотливой, пчелы в улье приносят цветов ароматную дань. Этот сад, как похож он на остров бессмертия счастливый, на Пенлай, на Инжоу, на благостный сад Ланьюань. Лань-Юань – название волшебного сада, расположенного якобы в северном отроге Куэн-Луня. По преданию, там находятся 5 чертогов царицы Сив-Анму и 12 башен для любования природой. Петли длинных лоз по сверкающим вьются скамейкам, и лианы обвили мосты над волной реки, через камень оград, за нектаром душистым и клейким, залетает, танцуя среди орхидей, мотыльки. Сунь-Укун быстро зашагал, внимательно глядя перед собой. На каменной плите, служившей экраном перед входом во вторые ворота, он увидел надпись из 4 больших иероглифов. «Дворец цветов бессмертного старца». Сгорая от нетерпения, Сунь-Укун завернул за экран и увидел самого оборотня. Он держал в объятиях красотку и, захлебываясь, рассказывал ей о том, что случилось в столице страны Бикшу. Затем оба они горестно воскликнули. «Как жаль! Какой хороший случай! 3 года собирались и сегодня могли бы завершить все дело, если бы не эта обезьянья морда, которая взяла да все испортила. Суни-кун подбежал к оборотню и, выхватив свой посох, закричал, что было силы. — Я вам задам, мохнатые. О каком это хорошем случае вы говорите? Отведайте-ка вкус моего посоха. Старый оборотень выпустил из объятий красотку и, взмахнув своим посохом, бросился навстречу Сунь-Укуну. И вот у пещеры разгорелся бой. Противники дрались не на жизнь, а на смерть. Не так, как в первый раз. Вот послушайте. Лишь палицей царь обезьяний взмахнет, из палицы брызжет огонь золотистый, и мрак, погоняя, из посоха бьет дыхание дракона струей нечистой. Как смел ты пролезть сквозь ворота, злодей? Царю обезьян закричал чародей. Поклялся всех оборотней истребить я, великий мудрец отвечает ему. Колдун свирепеет. А ты здесь к чему? Твоя ли забота, что мог обольстить я правителю Бикшу, что девы Наите его покорили? Что отроков тьму собрал я и крови задумал испить я? Герой отвечает. Мой добрый учитель велел заступиться за бедных детей. Тебя отучу от кровавых затей. Меня ты узнаешь, коварный мучитель. Ты Будды святого изведаешь власть, и палицей в демона метит попасть. В их сердце вскипают и ярость, и злоба. О жизни своей не заботятся оба, пытаясь врага захватить врасплох. Тот палицей бьет, а этот драконом, и мечется оба по склонам зеленым и топчет траву и узорчатый мох. Заря угасает в пещере проклятой. Не слышно волшебных цветов аромата. Сгустилась вокруг непроглядная ночь. Удары оружия взвихрили воздух, и птицы, спокойно уснувшие в гнездах, взмахнули крылами и кинулись прочь. От грохота битвы земля задрожала. Колдунья-красавица прочь убежала. Все яростней битва, удары все чаще. Сражается посохом злой чародей. Но царь обезьян, он мстит за детей, разит его палицей. Грозно гремящий, удар за ударом, наносит в упор и гонит злодея из тьмы на простор. Но граблями там Джубадзе замахнулся, и демон холодным лучом обернулся. Вам известно, читатель, что Джубадзе не пошел в пещеру и, слыша яростные крики и вопли сражающихся, едва удерживался, чтобы не ринуться в бой. Не находя себе места от нетерпения, он взмахнул граблями и изо всех сил ударил по тополю. Огромное дерево со стоном повалилось на землю. В остервенении Джубадзе ударил по дереву еще несколько раз, и вдруг из него брызнула алая кровь, и послышались звуки, похожие на стон. «Вот тена!» — удивился Джубадзе. «Дерево-то, оказывается, оборотень!» Он поднял грабли, готовясь нанести еще один сокрушительный удар. Но в этот момент увидел Сунь-Укуна, который гнал оборотня из пещеры. Не говоря ни слова, Джубадзе бросился вперед и принялся, что было сил, колотить оборотня. Старый колдун, который без того уже выдохся, увидев Джубадзе с граблями, пришел в смятение и, обратившись холодным лучом, умчался на восток. Сунь-Укун и Джубадзе с воинственными криками помчались за ним. Вдруг их оглушил резкий крик птицы, люань, и трубный глаз аиста, а вслед за тем появился яркий луч света. Они стали всматриваться и узнали в луче старца духа звезды южного предела неба. Южная полярная звезда, которая считалась в народе обиталищем духа долголетия. Старец сразу же накрыл рукой, словно колпаком, холодный луч и воскликнул.